58. Выпьешь бокал вина, пап? Оно нормально сочетается со всеми твоими лекарствами. Я сам это прекрасно знаю, спасибо. Или скотч. Кирен показал ему бутылку Famous Grouse. А у вас есть односолодовый? Есть. Лафройк. Для меня он слишком торфяной. Я буду Граус. Кирен выразительно глянул на Кэт, пока искал еще один стакан в шкафу. Она знала, что его подмывает. Но кто мог его винить? Ее отец всегда был несдержанным, а во время болезни стал откровенно грубым. Причем со всеми, кроме Феликса, который был его любимчиком, его зеницей ока, который не сделал ничего дурного с момента своего рождения и никогда не произносил больше 5 слов в присутствии своего деда. «Вода или содовая?» «Плесни воды, льда не надо». «Как вы себя чувствуете, Ричард?» — спросил Киран, ставя стакан с виски на стол перед ним. «Устал. Но в целом довольно неплохо. Но это не благодаря ужасному лечению в моей старой больнице. Неправильные препараты, которые дают в неправильное время, жуткая еда, 13-летние администраторы, вечно отсутствующие врачи и упавшие ниже плинтуса стандарты гигиены. Их этому вообще больше не учат». «Проблема в том, что уборкой помещений теперь занимаются сторонние частные подрядчики. И неизбежно контракты с ними заключают по самым низким тарифам. А когда такое происходит, с самим этим конторам приходится урезать расходы, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Они платят сотрудникам по минимуму, а их слишком мало, чтобы выполнять работу на достойном уровне. Чего ты ожидал?» Кэт сидела на диване и крутила в руке бокал савиньона. А у нее на коленях мирно лежали Вуки и Мефисто. «И мы с тобой, наверное, тоже выглядели 13-летками для пожилых пациентов, когда были младшими докторами». «Не пытайся поднять мне настроение». «Даже в мыслях не было, пап». Ричард немного подержал виски во рту, чтобы распробовать его. Но потом сказал. «Кстати, надеюсь, мне теперь не слишком долго придется вам навязываться». «Ты совсем не навязываешься, ты был болен». «А теперь выздоравливаю. Так вот, дом мы сдаем более чем приемлемым жильцам. И до конца срока остался еще месяц. Но если его научная работа здесь продлится, я полагаю, они захотят продлить договор. Я буду этим полностью доволен, потому что я не хочу возвращаться туда. Он слишком большой, и там слишком много воспоминаний. Я думаю над тем, чтобы переехать в другое место». «В дом поменьше?» «Нет. Ты помнишь старый роддом, Эскорт Курт?» «Припоминаю. Его разве не переделали в частный дом престарелых?» «Да. Кошмарное место. Его закрыли, и правильно. Какое-то время он пустовал. Но я прочел в газет, что его купил частный девелопер. И теперь строит там роскошные квартиры. Всего 8 на весь дом. И исключительно для людей за 60». Кэт медленно поглаживала Мефисто по спине. Что она должна сказать? Сразу хвататься за идею или категорически ее отвергать не стоит. Нужно понаблюдать за ним. «Вы хотели независимости, Ричард», — заметил Киран, — «а не принудительной социализации». «Конечно же нет. Но если она будет добровольная, совсем другое дело. Я бы хотел одну из самых больших, с зимним садом на террасе. Там очень приятный район вокруг дома, насколько я помню. Я уже звонил туда пару раз. Наверное, я куплю там квартиру в самое ближайшее время. Но пока продавать Галам хаус не буду. Я подумал, что вы должны знать о моих планах». «Звучит неплохо и не очень далеко отсюда». «Но и не слишком близко». «Я удивлена, что тебе вообще пришло в голову о таком подумать». «Чтение газет и раздумья — это не недоступная для меня вещь, Кэтрин». «Очевидно, нет». Кэт поднялась. «Я пойду поставлю овощи. Выпей еще виски, пап». «Спасибо, но нет. Может, после ужина». Она пошла на кухню, испытывая невероятное облегчение и подъем. Она правильно рассчитала, что ее отец ни словом не обмолвится о своих мыслях о следующем шаге ровно до того момента, когда опасения по поводу его возможного пожизненного с ними проживания станут реальными, а Киран начнет плеваться угрозами и проклятиями. Киран. Она услышала, как Сэм подходит к дому по дорожке в тот же самый момент, как зазвонил телефон Кирана, который он оставил на кухонном столе. Она его взяла, тихо выругавшись, и понесла ему по дороге, столкнувшись с сыном. «Привет, мам! Угадай, чем я сегодня занимался? Забег в морге!»